Они болтали. Громкие голоса были слышны в коридоре. Денис хотел постоять снаружи и послушать, но автоматическая дверь разъехалась и пришлось входить. Три головы повернулись, как по команде «равняйсь». Денис почувствовал себя неуловимым Джо, который вваливается в салон, и все разговоры стихают. По выражению лиц он сразу понял, что говорили не о нем, а значит, Элли ничего не рассказала. Либо ее рассказ сочли несущественным. Получилось красиво. Денис вошел за 10 секунд до начала и опустился на свое место в тот самый момент, когда над столом появилось голографическое изображение корабля во Вселенной и включился доброжелательный голос. «Добрый день, участники программы. Истекли первые сутки нашего эксперимента. Информация о текущем статусе пассажиров доступна на ваших устройствах. Счастливой работы!» Голограмма начала таять, последним исчез космос. Такой черный и плотный, что казалось, на него должна была среагировать пожарная сигнализация. Осветился большой экран. Население 403, счастье 50%, цивилизованность 80%, осмысленность 70%. Никто, кроме Дениса, на экран под потолком не смотрел. Все уткнулись в свои смартфоны. «Отучайся опаздывать», — сказала Элли, поклевывая пальцем по экрану. «Я не опоздал». «Ты не был на планерке». Элли посмотрела на него, как завуч на прогульщика. «Ты дрых, а Марго работала всю ночь и кое-что откопала. Марго, сбрось ему». Марго скользнула пальцем по своему экрану, будто смахивая крошку, и у Дениса дернулся в руке смартфон. Шлепнулось сообщение, как слива с ветки. Денис развернул ссылку. «Вы можете читать логи, записи разговоров всех пассажиров за год, используя фильтры здесь, выбирая интересующие вас ветки здесь, группируя по персоналиям, по темам, по событиям здесь». Денис читал и не верил своим глазам. «Давайте смеяться. Никто не умер. Все просто ушли в другое место. Я не могу ее удержать. Поздравляем, лучики, с этого дня вы взрослые кванты, а значит, можете пить коктейль в баре». «Все их разговоры», — с тихой гордостью сказала Марго. «Которые моделирует программа», — добавила Элли. «Ну да», — Марго не стала спорить. «Очень клево тогда моделирует. У них там свои традиции, суеверия, словечки». «Несовершеннолетние называются лучики, а взрослые называются кванты». Денис уткнулся в свой телефон. Вчера он думал о другом. Лазал с фонариком в кустах и пытался целоваться, как придурок. Был занят собой, своей историей и тем, как отнесется к ней Элли. И пропустил важнейшую информацию. А Марго нашла. «Кстати, у вас уже есть гипотезы, что за контора организовала наш эксперимент?» Ему захотелось мстить. Три собеседника оторвались от экранов. Элли посмотрела укоризненно, Славик виновата, Маргарита по обыкновению кротко, но за этой кротостью скрывалось раздражение. «Мы решили этим пока не заморачиваться», — признался Славик. «Разберемся, когда отстреляемся, когда заработаем каждый свою награду». И они снова уткнулись в смартфоны. «Дэн», — Элли что-то разглядывала в глубине экрана, — «ты не против, если мы разовьем твой вчерашний успех?» «Я пас. Больше никаких призраков. Вы, если хотите, можете дальше играть в эту игру. Я запасусь попкорном». «Хорошо». Элли казалась очень довольной. «Отдыхай, ты заслужил». «Ух ты!» Марго подпрыгнула на стуле, глядя на экран в руках. «Славик, что ты там говорил насчет конкурса домашнего порно? Они уже такое устраивали». «Видео есть?» — взвился Славик. «Нет, это давно было. Через год после старта. Они просто вспоминают, говорят об этом. Вроде это плохо закончилось. Кто-то разругался, разошелся, а один чувак вообще ушел в отшельники, заперся и с тех пор живет один. Они зовут его Тролль». «Сколько лет? А он живой вообще-то?» «Корабль его видит. Значит, живой?» «Все это очень весело», — заговорила Элли. «Но давайте уже работать. Дано. Наши пупсы свято уверовали, что после смерти их ждет воссоединение на Земле. Выходят из депры, сосредоточившись на выполнении миссии. В этом заключается смысл их жизни». «Вообще-то не все», — Марго щелкала пальцем по экрану. «Многие не верят и считают эту девчонку вруньей или сумасшедшей. Там есть такая крутая тетка Мария». «Все не могут верить в одно и то же», — сказал Денис. «Ты вроде пас». Элли остро на него взглянула. «Дай уже и нам поиграться, что ли? Мы должны сделать так, чтобы призрака увидела теперь уже Мария. Она не верит в жизнь после смерти. Если получится ее убедить, все поверят как миленькие. Мы накачаем их смыслом, как конфету помадкой». «Ненавижу помадки», — сказал Денис. «А кто озвучит текст за призрака?» — оживился Славик. «Я однажды в школе играл ежика в спектакле. Дайте мне роль призрака, это проще простого». «Я первая сформулировала цель, я озвучу призрака», — отрезала Элли. «Это не школьный театр, Славик. Она увидит своего мужчину, Максима, и услышит его голос. Дэн показал нам путь». Она мимоходом улыбнулась Денису. «А наше дело — придумать текст». Денис почувствовал слабое беспокойство, и оно росло по мере того, как он пытался понять, что не так. Элли, положив телефон на стол перед собой, быстро колотила по экрану. «Вот примерно так. Мария, это я». Денис выпрямился. «Подожди, это неверное решение». «Денис!» Элли сверкнула глазами. «Мы же договорились». «Мы не договаривались. Это неверное решение, давайте еще подумаем. Я хочу выиграть. У меня ставки слишком высокие, понимаешь?» Секунду они смотрели друг на друга. «Ты привык быть звездой», — задумчиво сказала Элли. «Понимаю, но я не глупее тебя, Денис. Расслабься, не волнуйся, верь мне. Ты ведь мне веришь?» И улыбнулась, как тогда, вечером на краю бассейна. Луч. Лиза. Ось тела совпадает с осью доски. Центр упора на доску в области солнечного сплетения. Ноги выпрямлены, взгляд только вперед. Ладонями упираешься на уровне груди, ровно по центру доски. Толчок руками, ставим одну ногу, другую. Встали. Лиза сломала пополам свою доску, когда ей было 11. Положила на два камня носом и кормой и прыгала, пока не послышался хруст. Ее раздражали занятия на берегу. Она казалась себе червяком, который бьется в конвульсиях на доске, а отец был слишком требовательным, скучным тренером. После смерти отца она пошла в рекреационку и взяла его борт. Вот идет волна. Большая. Совсем близко. Она успела вскочить на ноги, проехала на гребне несколько метров и свалилась в пену. Ее закрутило, как тряпку. Верх и низ перестали существовать, будто кто-то щелкнул рубильником и отключил гравитацию, как отключают надоевший музыкальный канал. Волна плюнула Лизой в серую пену, похожую на рваные кружева, и залепила лицо мокрыми волосами. Хватая воздух и отплевываясь, Лиза случайно взглянула на берег и сквозь брызги увидела ее. Мария стояла, подставив лицо теплому свету. Ее оранжевая блуза развевалась на ветру. Со дня смерти Максима Мария носила только яркие, агрессивно яркие цвета. Сегодня девочка 14 лет, Йока, пришла ко мне с заявкой. Она хочет родить. Нет, она никого не любит, мальчишки ей не интересны. Она хочет ребенка. «Почему нет?» «Потому что она сама ребенок». «Твои слова. Мы не имеем права на длинное детство». Волны с такой силой бились о берег, что вздрагивал песок и рушились подсыхающие замки. Час назад здесь гуляла группа Лизы. Они вместе строили готические шпили со остриями такими высокими и тонкими, что на верхушке помещалось всего несколько песчинок, и Йока тоже была с ними и ничего не сказала. «Я не понимаю тебя, Лиза», — сказала Мария. «Я помню тебя младенцем. Твои первые слова...» «Знаешь, некоторые дети и подростки любят приврать. Ты не врала никогда». «Я не вру». «Хорошо. Ты рассказываешь сказки. Раньше были страшные, а теперь добрая. То есть тебе кажется, что она добрая. Ты придумала ее, чтобы облегчить детям утрату?» «Не хочешь — не верь. Твое дело. Не нужно никуда спешить. Папа сам все расскажет, когда придет время». «Дети хотят рожать детей, чтобы поскорее выполнить предназначение и уйти к родным, на землю». «И почему ты не радуешься? Ты же этого хотела, Новое поколение, наше предназначение, мы несем цивилизацию, не ценой лжи. Правда, вот она, после смерти мы умираем. Земли больше нет ни для кого. Наша цель не в прошлом, а в будущем. Мы продолжаем себя в будущих людях, в наших детях. Пафос. Оф. Чего ты от меня хочешь, Мария? Соленая вода, высыхая, стягивала кожу. Женщина напротив молчала. Очень долго, непривычно. Обычно Мария не тратила время на драматические паузы. Максим говорил обо мне? В твоем видении. Это не было видение. Обычный сеанс связи. Только после смерти. Он упоминал меня? Просил что-то передать? Нет. Жаль, тяжело сказала Мария. Для меня у тебя сказки не нашлось. И пошла прочь от прибоя, тяжело переставляя увязающие в песке ноги. Луч. Мария. После смерти Максима она зачем-то вернулась к давнему развлечению — шитью. Она вспомнила, как придумывать фасоны и строить выкройки, и как вязать крючком. Элементарное усилие, моделирующее смысл. Ты закончишь работу и наденешь эту красивую вещь. План, усилие, результат. И так день за днем. Луч предлагал ей вязальные машины, напечатанные на заказ на 3D-принтере, станки для любых рукоделий и экзотических ремесел, ведь основа цивилизации – осознанная работа руками. Но Мария вязала своим единственным привычным крючком и моделировала на бумаге, как это делали поколения мастериц и мастеров. Приходил ее бывший муж, отец их детей, Крис. Просил связать то свитер, то гетры, объяснял, какого цвета и фасона. Он говорил и делал ровно то, что должно было ей помочь. Но Мария не могла ему простить, что тот жив, а Максим нет. Приходили выросшие дети, Леша, Джонни, Света. Читали вслух свои стихи, играли в покер. Давно посторонние, самостоятельные люди. Они не длили свой визит ни секундой меньше, чем это было бы приличным, и ни секундой больше. Каждую ночь ей снилось, что она собирает вещи для большого переезда. Это было странно, потому что, переступив порог своей комнаты на Луче 23 года назад, она никуда не переезжала, и вещей у нее было мало. Во сне она выбиралась из гостиниц, в которых когда-то жила, и других, придуманных, фантастических, зыбких. Выезжала из своего дома, где в каждой комнате громоздились узлы и коробки, связывала бечевкой книги, и этот сон принадлежал, наверное, не ей. Бумажные книги уже в ее детстве хранились только в музеях. Каждое утро она просыпалась в приступе тревоги. Ей казалось, что сердце не на месте и странно колотится. Но начинали петь птицы, теплым светом озарялся потолок, расписанный объемными узорами, и Мария понимала, что срок ее жизни пока не вышел, и когда выйдет, неизвестно. У нее на корабле появился враг. Смешно сказать, у нее, у Марии. Врагу было 18 лет, это не просто смешно, позорно. Тем не менее, Мария вынуждена была себе признаться. Она думает о девчонке как об опасном враге. Девчонка подчиняет себе людей, как конфеты глотает. Она вроде бы движима благими намерениями, но самые хорошие дела отражаются в Лизе, как в пыльном зеркале, искажаются и выворачиваются наизнанку, а те ее слова стоили Марии седых волос. «Не будет дела твоей жизни, я позабочусь, чтобы оно околело». Истерика неуравновешенного подростка, но вспоминать неприятно. Она провела ночь, медитируя на обрыве над рекой. Наступил рассвет. Мария просмотрела его, как смотрят хорошее кино, с влажными глазами. Вышла в тамбур рекреационного помещения, рассеянно стащила с плеч красное пончо, защищавшее от сырости. Пошла домой хорошо знакомым путем, босиком, закрыв глаза. Сколько раз она ходила этими коридорами. Покрытие чередовалось. Теплое, шероховатое с фактурой дерева, гладкое, прохладное, как мрамор, мягкое, как подстриженная трава. Максим обожал ходить босиком. Он и обувался, кажется, только на лекции. Чувство травы под ногами сменилось теплом кирпичной кладки. Значит, она почти дома. Створки двери разъехались, выпуская знакомый домашний запах. Она уронила на пол красное пончо. Включился экран. Без команды. Раньше корабль такого себе не позволял. Луч, отключи экран. Мария, это я. Она замерла посреди комнаты. Максим смотрел на нее с той стороны, очень крупно, лицо на весь экран. Я скучаю по тебе. Жду тебя. Скоро мы будем вместе. На земле. Он смотрел так нежно, его голос звучал так тихо, что она потеряла самообладание. На долю секунды. Луч, запись разговора для общего доступа. Так, что ты сказал, Максим? Мы будем на земле. Здесь все наши. Настоящее небо, солнце. Максим, сказала Мария, не сводя с него глаз. Напомни мне, как мы познакомились. Он улыбнулся и протянул к ней руки. Я так по тебе скучаю. Где мы познакомились? Мы познакомились. Я в первую же минуту увидел, что ты за человек. Не такой, как все, глубокий, талантливый. Где? Ты должен помнить. Где ты впервые меня увидел? Я плохо тебя слышу, сказал Максим с экрана. Просто знай, что мы встретимся на земле, и тогда... Ты не Максим, верно? Она подошла ближе. Тогда кто ты? Программа? Которую кто написал? Кто запустил? Луч! Она повысила голос. Откуда поступает сигнал на мой монитор? Экран погас. Монитор отключен, доложил корабль. Сигнал не поступает. Откуда пришел вызов 40 секунд назад? Последний вызов зафиксирован 11 часов назад. Спасибо, сказала Мария. Отбой. Они с Максимом познакомились случайно за неделю до общего сбора будущих пассажиров луча. Вероятность их встречи была не просто ничтожной, скорее отрицательной. Мария и Крис, и Максим со своей тогдашней женой Анитой уже были отобраны в экспедицию, но не получили подтверждения. Мария и Максим по делам оказались в Сингапуре в одной гондоле на канатной дороге. Лил тропический ливень, было жарко и мокро, гондола плыла прямо сквозь тучу. Мария и Максим болтали, будто были знакомы тысячу лет, о кино, о книгах, о собаках и пиве, и ни один не упомянул, что собирается в межзвездную экспедицию. Навсегда. Они расстались, не обменявшись телефонами. Во-первых, у обоих была семья. Во-вторых, каждый из них мысленно прощался с землей. И каждый в тот момент подумал: «Я тебя не забуду». А потом они увидели друг друга на первой встрече экипажа. Оба пережили шок и оба удержались в рамках приличий, боялись вылететь из команды. А потом еще 10 лет жили на луче, вместе учили чужих детей, играли в теннис, смотрели кино в соседних креслах, соприкасаясь локтями. И все. Только когда дети подросли, и когда Анита увлеклась художником Ли, и когда Мария нашла в себе силы сказать Крису, что больше его не любит, она тряхнула головой. Не время распускать сопли. С лучом случилось нечто, не описанное ни в каких протоколах. Возможно, это выходка кого-то из людей на борту. Лиза? Вполне вероятно. Хотя и за гранью понимания. Луч, запись сообщения. Адресаты — все кванты, совершеннолетние члены команды. Включилась камера. «Внимание! Только что со мной связалась по неопределенному каналу предположительно вредоносная программа. Внешность и голос Максима, но это даже не модель личности, а грубая имитация. Луч не зафиксировал входящего сигнала. Я записал разговор, доступ общий. Делайте, как я. Если с вами свяжутся, записывайте. Внимание! Это не люди, не наши близкие. Не могу понять, с чем мы имеем дело. Мы должны все вместе...» Она обнаружила, что говорит в отключенную камеру. Зеленый огонек погас. «Луч! Возобновить запись!» Ледяная волна поднялась от живота, заставила легкие сжаться. Мария покачнулась, чувствуя, как холодеют руки, ворочается сердце, поднимается все выше и заполняет собой горло. «Максим!» Она умерла раньше, чем ее тело в падении коснулось пола.